1412 год. В ноябре месяце магистр удалился из Праги в замок Козий Градок, недалеко от нынешнего города Тобор, под охрану и покровительство рыцаря Яна Старшего. Но этот покровитель скоро умер, и магистр Янгус в июле 14 года переселился в замок Раковец, принадлежащий приверженцу Гуса Генриху Лёфлю, где и проживал до самого начала своего путешествия в Констанц. В изгнании Гус продолжал свое служение проповедью. 2 года он странствовал по западным и южным областям Чехии. Для дальних поездок ему приходилось брать лошадь. «Раньше я проповедовал в городах, — пишет Гус, — ныне же под частоколами, возле замка, по дорогам между городами и деревнями. Люди шли из близких и дальних мест, иногда проходя целые сутки в пути, чтобы послушать проповедь Яна Гуса. Вместо бревенчатого потолка Вифлеемской часовни над Гусом и его служителями простирался синий шатер небес. Так Гус снова оказался среди своих людей, которые слушали его, понимали, любили его так же, как и он их. Стены Вифлеемской часовни раздвинулись, превратились в простор под открытым небом, простор, заполненный более многочисленными толпами, чем это могло быть в Праге. Кроме проповеди в народе, реформатор занялся богословскими трудами. Интересы правды Божьей руководили Гусом, и вопрос, что делать, не давал ему покоя. Он мучительно искал путь выхода из духовного кризиса церкви. 2-летний период изгнания Яна Гуса был весьма плодотворным. Он написал обширные трактаты на латынском языке о церкви, де экклезия, на чешском, пастила, о святокупстве, исповедание веры. Он дописал толкование веры 10 заповедей Божьих и молитвы Господней. В начале 13 года закончил произведение «О симонии», где описывает самые разнообразные симптомы золотой болезни церкви. Написал трактат о 6 заблуждениях, где разбирает заблуждения, которыми священники заразили христианство. Затем последовал трактат «Изложение священных чтений воскресных». По сути, это собрание проповедей. Все более и более Гус, оставляя индивидуальное, углубляется в рассмотрение принципов. Гус занялся исследованием коренных причин, породивших все замеченные им пороки, и, раскрыв эти причины в своих сочинениях, он выработал новую систему коренных воззрений и поэтому стал реформатором. Реформация – это движение назад. Возврат к евангельским идеалам учения о церкви. И эта цель Гусом была достигнута. В 1413 году было создано, как я уже сказал, самое знаменитое сочинение о церкви «De Ecclesia». Учение Гуса о церкви уничтожало всю католическую систему устройства церкви и уничтожало институт папства. Богословские воззрения Гуса сводились к следующему. Первое. Церковь есть общение верующих. Она обнимает все народы земли. Глава ее есть Господь Иисус Христос, не имеющий на земле своего наместника. Нет ни греко-католической, ни западно-римской церкви, есть лишь одна церковь Христа, состоящая из всех предопределенных ко спасению. Он отрицал права римского папы на безраздельное господство над церковью и душами людей. Он писал: «Церковь может существовать без кардиналов». Папства и кардиналов не было в течение 100 лет. Второе. Гус отрицал право папы и священников прощать грехи, говоря, что только Бог обладает этим правом. Цитата. «Власть прощать грехи не принадлежит ни одному смертному, как не принадлежала она и священнику, которому Христос послал прокаженных. Прокаженные были очищены еще до того, как дошли до священника. Искренней исповеди достаточно для спасения души, если раскаяние чистосердечно. Прилад не может праведно отлучать от церкви никого, если сам Бог не отлучит такого раньше. Иначе не сказал бы пророк: «Они проклинают, а ты благослови». И не сказал бы сам Бог: «Прокляну ваши благословения и уже проклинаю». Книга Малахии, 2 глава, 2 стих. Третье направление. Гус отрицал утверждение, что папа есть глава Святой Римской Церкви, а кардиналы – тело ее. «Истинный глава Церкви, – писал Гус, – это Иисус Христос, и папа римский должен уступить ему свой трон». Римский епископ был равен остальным епископам, пока Константин не сделал его папой. Четвертое направление. Гус отрицал право папы вести войну или браться за светский меч. Если папа Иоанн 23 собирается следовать за Христом, он должен молиться о своих врагах и говорить: «Царство мое не от мира сего». Христос был распят на высоком кресте, а они же восседают на боевом коне. Христос нес терновый венец на голове, их же корона разукрашена драгоценными камнями и жемчугом. Христос позволил ради нашего спасения пронзить себя копьем. Они же готовы убивать своих людей ради бренности этого мира. Пятое направление. Гус выступил против папского повеления, запрещающего проповедовать Евангелие. Он писал: «Булла Александра V, запрещающего проповедовать в Богемии везде, кроме соборов, приходских и монастырских церквей, противоречит Евангелию. Так как Христос проповедовал в домах, на берегу моря и в синагогах и велел своим ученикам ходить по миру и проповедовать, никакое папское отлучение не действенно, если оно мешает подражать примеру Христа и следовать его учению». Шестое. Гус говорил о том, что во время причастия как духовенство, так и миряне должны причащаться хлебом и вином. В то время в католической церкви была установка, чтобы мирян причащать только хлебом, а духовенство – хлебом и вином. Седьмое. Гус признавал только Библию основанием во всех вопросах веры и жизни, и что только на Библии, а не на церковных преданиях, должна строиться церковь. Сегодня, дорогие друзья, эти истины могут показаться нам общепринятыми, но в средние века эти истины были подобны молоту, разбивающему скалу. Они представляли собой смертельную угрозу католической церкви. Ян Гус поддерживал идею перевода Библии на чешский язык. Еще в 1400 году он собрал и отчасти отредактировал свод полной чешской Библии. Находясь в изгнании, Гус решил просмотреть еще раз всю чешскую Библию и сделать ее более легкой для чтения. Чешские переводы многих книг Священного Писания разнились по стилю и языку. Единого литературного чешского языка в то время еще не существовало. Бытовало несколько диалектов. Гус просмотрел все эти переводы, исправляя ошибки, и, подобно Джону Виклифу, создал для народа Библию, которую тот мог читать без затруднений. Помощники и сторонники Яна Гуса, проникнутые глубоким интересом к священным текстам и стремлением донести их до сограждан, закончили исправление чешского перевода, и таким образом еще при жизни Яна Гуса явилась вторая рецензия чешской Библии. Позднее ее текст вошел в первую печатную чешскую Библию 1488 года. Ян Гус провел реформу чешского правописания, которая сделала книги более понятными для простого народа. Он разработал систему чешской орфографии, которая в основных чертах сохранилась до нашего времени. Известен его труд «Чешская орфография», посвященный созданию литературного средневекового чешского языка, где он смог сделать невозможное. Каждый звук передал отдельной буквой и разработал диакритические знаки. Диакритический знак – это надстрочный или подстрочный знак у буквы, уточняющий звучание. Гус храбро сражался за право чешского народа читать Библию на своем родном языке. Некоторые священники запрещали своим прихожанам читать Писание на чешском языке. Он упрекал их и говорил, что апостол Иоанн написал свое Евангелие на греческом языке, а Симон проповедовал на персидском, а Варфоломей нес Слово Божие на еврейском языке. Так почему же вы тогда запрещаете людям читать закон Божий на чешском языке? Каков же был результат этой реформы? Много лет спустя один кардинал записал в своем дневнике: «В Чехии многие деревенские старухи знают Библию лучше, чем средний итальянский священник». По мере того, как чехи все глубже и глубже понимали Слово Божье, читая его на родном языке, Гус начал говорить им о важности проповедовать то, что они узнали. В те времена печатный станок еще не был изобретен, и Гус подчеркивал необходимость становиться живым голосом Евангелия, то есть открыто проповедовать людям основные истины Писания. Добровольное изгнание магистра продолжилось 2 года. В Праге его дело продолжали друзья и сторонники. Гус писал проповеди и послания своей любимой Вифлеемской общине. Во всех посланиях он призывает хранить верность Христу до смерти. Несколько цитат из его писем. «С радостью отнеситесь к тому обстоятельству, что против вас ополчился дьявол, и Антихрист оскалил на вас свои зубы, но, как привязанный на цепи пес, не может повредить вам, если прибудете правдолюбцами Божьими. Призывайте на помощь Всевышнего Спасителя, которого никто не может превозмочь, и Он никогда не оставит вас, если только мы не оставим Его. Злые не перестанут преследовать богобоязненных людей до тех пор, пока будет продолжаться на земле война Антихриста против Христа. Ибо святой апостол Павел говорит: «Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Ныне они вошли в некоторые храмы и часовни, чтобы не проповедовать в них Слово Божье. Они снова хотят разрушить Вифлеемскую часовню, но, надеясь на Бога, ничего подобного сделать им не удастся. Раньше они расставляли сети для гуся, требовали явиться на суд и изрекали проклятие, а теперь уже и некоторым из вас ставят западню. Однако и гусь, этот кроткий зверек, домашняя птица, расторгнул их сети, хотя гусь и не достигает своим полетом высоких пространств, тем скорее иные пернатые, высоко взлетающие на своих крыльях Слова Божьего и жизни, расторгнут таковые сети, расставленные лжепророками для уловления. Думали преодолеть и подавить истину, которая всегда одерживает победу? Истина имеет ту особенность и свойство, что чем больше затемнять ее, тем ярче она засветится. и чем больше она угнетена, тем выше воздвигается верх. Первосвященники, священники, книжники, фарисеи, Ирод, Пилат и остальные осудили, предали на смерть и погребли истину. А она, встав из гроба, одержала победу над всем и вместо себя послала в мир еще 12 своих глашатаев. Та же самая истина вслед за слабым и робким гусем послала в Прагу многих соколов и орлов, которые быстротою своего взора превосходят других пернатых и по милости Божьей высоко взлетают и приносят новых птенцов Господу Христу. Ибо Он говорит: «Се, я с вами во все дни до скончания века». Если же с нами истинный Бог, всемогущий и праведный заступник, тогда кто может одолеть нас? Какой страх может отлучить нас от Него? Может ли смерть отлучить нас от Него? Разве мы потеряем что-нибудь, если ради Бога лишимся имущества, орудий, мирского чина и самой земной жизни? Смерть тела не может отнять у нас этих небесных сокровищ, ибо умирающий за Христа становится победителем, освобождается от всего несчастья и становится участником вечной радости, которую и дарует всем нам Иисус Христос. Это послание, дрожайшие братья и сестры, я написал для того, чтобы просить вас остаться твердыми в усвоенной вами истине, не бояться привлечений к суду и слушать Слово Божие столь же усердно, как и прежде слушали Его, не страшась никаких угроз. Верен Бог, который укрепит и защитит вас от всякого зла. Прошу вас, любезные братья, молитесь о тех, которые с любовью провозглашают правду Божью, а также и обо мне, дабы Господь помог мне сильнее восстать против злодеяний Антихриста письмом и проповедью и поставил меня даже в передовой боевой строй, если это будет нужно для защиты правды Божьей. Будьте уверены, что я не украдкой покинул Прагу, и не с тем, чтобы не выдавать этого несчастного моего тела на опасность и смерть за правду Божью. Я удалился с сознанием того, что у вас нет недостатков проповедников Слова Божьего, и что с каждым днем усиливается и расширяется в вас истина Евангелия.